пока они не знакомы. К дому Чугуева подъехала авто Вахлакова. На этот раз за рулем мотора шофер. Сам Вахлаков восседал в роскошном костюме, в шляпе и шарфе. Он вышел из авто в то же самое время, как Иваницкий вскочил в пролетку извозчика. Вахлаков приблизился к воротам и окинул глазами объявление: «В этом доме сдается бельэтаж». Иваницкий своим зорким поэтическим взглядом зафиксировал как авто, так и его роскошного хозяина. По дороге в буфетную, чтобы хватануть там свою регулярную порцию водочки, огорченный Чугуев молвил: «Паша, ты разбил вазу, подаренную мне генералом Куропаткиным, за храбрость». Когда хозяин удалился, Марусин опечально сказал: «Я же просто угроза для людей. Простите меня». Он бухнулся на колени. «Уймитесь, Павел Петрович, успокойтесь, в конце концов», — укорила его Аглая. «Мне уйти?» — грустно сказал Павел Петрович. «Любой женщине приятно, когда ее так преданно и беззаветно любят». Аглая пожалела ученого. «Мне очень понравился ваш подарок». «Правда?» — воспрял духом Марусин. «Правда. Его надо держать на солнце. Цветок нуждается в тепле, и тогда хлорофилл, который...» Не сводя взора с обожаемой женщины, Марусин попробовал поставить свой подарок на открытый подоконник, освещенный солнцем. Но ученый остался верен себе. Он поставил цветок мимо подоконника. Гордение вместе с горшком рухнул на тротуар и, разумеется, разбилось. «Вы в своем репертуаре», — меланхолично сказала Аглая, и, слегка прихрамывая, направил свой будуар. Марусин спохватился. «Господи, у меня же еще подарок для вас!» Он выбежал в прихожую и тут же вернулся с клеткой, накрытой платком. Ученый сдернул покрывало. Внутри клетки сидела невзрачная птичка. Аглая в испуге вскрикнула. «Что вы, это же птичка, а не крокодил!» — кротко пояснил орнитолог. «Фрингилла коэлебес». А по-русски просто зяблик. Из рода певчих. «Она поет?» — переспросила Аглая. А в гостиной появился новый визитер. Степан доложил о Вахлакове. Щегольски одетый фабрикант был воплощенное смирение, воплощенная учтивость и вообще воплощенная интеллигентность. «Простите, что я вас беспокою». «Нисколько, нисколько». Чугуев был недоволен, что его снова оторвали от звукового поздравительного письма матушки, но пытался скрыть это. «Прошу вас, проходите». «Вы слишком любезны», — приторно сказал Вахлаков. Чугуев подошел к столу, пригласил Вахлакова сесть. «Я к вашим услугам». «Я имею честь говорить с господином Чугуевым, хозяином этого дома», — осведомился Андрей Ильич. «Ну да, вообще-то...» «Дом принадлежит моей жене, но это все равно». «Конечно, это одно и то же. У вас, кажется, сдается бельэтаж». «Вы хотите его посмотреть?» — спросил Филипп Иннокентьевич. «Не обязательно. Дом мне и так нравится». Увидя изумление хозяина, съемщик бельэтажа спохватился. «Но если так принято...» «Извольте, покажу». Мужчины по лестнице отправились в бельэтаж. Степан, чистивший в гостиной медные ручки, прошептал вслед хозяину. «250 рублей». Чугуев обернулся и погрозил кулаком слишком много позволяющему себе лакею. Тем временем в будуаре, поставив клетку с зябликом на открытый подоконник, Марусин уговаривал птичку спеть. Но та, подобно ослу, упрямилась и не желала. «Ну, пой!» Орнитолог поначалу был мягок и сладок. «Я тебя очень прошу, пой, и тебе не стыдно!» Марусин встал перед клеткой на колени. «Что тебе стоит? Ты посмотри на эту чудесную женщину! Неужели ей можно не петь?» Ученый немножко посюсюкал птички, но та молчала, как партизан. Терпение Марусина стало подходить к концу. «Кому говорят, пой!» Аглая с любопытством наблюдала за потугами новоявленного дрессировщика. Павел Петрович показал зяблику кулак, но на того и эта угроза не подействовала. Он не намеревался открывать клюв. «Вот мерзавец!» — от души выругался орнитолог и принялся заразительно насвистывать алябьевского соловья. «Браво, профессор!» — аплодируя, иронически воскликнула Аглая. Марусин, утомившись, поставил диагноз. «В неволе петь не желает». Орнитолог открыл клетку и поднес ее к раскрытому окну. Зяблик не растерялся и выпорхнул из клетки. «Ну, теперь тебе что мешает?» — спросил ученый. И, словно услышав его слова, Фрингилла Коэлебес принялась щебетать и насвистывать радостную птичью мелодию. «Зяблик поет для вас», — восторженно сказал влюбленный орнитолог. Однако вернемся к мужу и предполагаемому любовнику. Мужчины спускались из бельэтажа. «По-моему, я вас где-то видел», — произнес Чугуев. «Мне ваше лицо тоже знакомо», — откликнулся Вахлаков. «Значит, мы явно где-то встречались», — глубокомысленно изрек Филипп Иннокентич. Распахнулась дверь, и фабрикант с артиллеристом вышли в очаровательный питерский дворик, где Степан старательно чистил буцефала. «Прекрасный бельэтаж. Чудесно. Отдельный вход», — сказал Вахлаков. «Вы знаете, это очень удобно. А какая цена?» «Слышите, как заливается птичка? Прелесть!» Действительно, с дерева доносилась дивная трель птицы, отпущенной на волю. «Вы знаете, — мялся Чугуев, — мы никогда не сдавали, но стесненные обстоятельства...» — выпаливает. «250 рублей!» «250?» — воскликнул фабрикант. «Что, много?» — испугался хозяин дома. «Да что вы! За такой бельэтаж не жалко заплатить и 300!» «Как? 300? Воля ваша. Меня это устраивает. Я только должен предупредить. Это дом моей жены, а не дом свиданий. Вы должны жить прилично». «Успокойтесь. Женщины меня вообще не интересуют», — грустно признался Андрей Ильич. «Вы хотите сказать, что вас интересуют мужчины?» — осторожно осведомился Чугуев. — «Помилуйте, что вы!» — открестился фабрикант. — «Вас никто не интересует?» — после паузы сочувственно спросил хозяин бельэтажа. — «Увы, уже никто. Я тихой и одинокой», — доверительно молвил будущий жилец. У окна, выходящего во двор, Аглая очарованно слушала птичье пение. Потом она спохватилась. «Но этот ваш подарок, как его, зяблик, улетел?» «Пустяки!» — Марусин засвистел особенным образом. Птица слетела с ветки и уселась к нему на ладонь. Марусин выдворил птицу в клетку. «Когда будете ее слушать, вспоминайте меня». «Спасибо вам, Павел Петрович, но, право, я не заслуживаю таких подарков», — растроганно сказала владелица дома. И снова действие перенеслось во двор. Удовлетворенный интимными признаниями Вахлакова, артиллерист предложил подписать контракт. «Я готов». Вахлаков поднялся со скамейки и вручил свою визитку Чугуеву. Тот прочитал: «Андрей Вахлаков, мануфактурное товарищество». «О, марка известная, очень приятно. Не служили ли вы в штабе генералу Куропаткину в Маньчжурии во время русско-японской войны?» «Я был адъютантом генерала», — радостно соврал на всякий случай Андрей Ильич. «Как приятно встретить боевого товарища», — вскричал Чугуев. «Рад приветствовать, ваше благородие», — встрял старый солдат, оторвавшись от чистки лошади. «Я тоже думаю, где я вас встречал раньше», — обрадовался фабрикант. «Оказывается, на полях сражений. Я покинул армию в чине поручика, занялся коммерцией». «И, видно, преуспел», — заметил отставник. Вахлаков скромно развел руками. В будуаре Аглаи продолжалось паркование двух голубков. К несчастью для профессора, Аглая видела в нем только друга, а тот сходил с ума от страсти, которую неуклюже пытался скрывать. «Павел Петрович, мне жаль эту бедную птичку. Вы не рассердитесь, если я выпущу ее на свободу?» У Аглаи была добрая душа. «Рассердиться? На вас? Да что вы такое говорите? Она все равно не станет жить в неволе», — продолжала Аглая. «В неволе невозможно пить, невозможно любить. Я это по себе знаю». Аглая открыла клетку, и зяблик снова вылетел на свободу, на этот раз навсегда. «Какое у вас благородное сердце!» — восхитился Марусин. «Вы не позавтракаете со мной?» «Позавтракать с вами! Это блаженство!» пока Солдафон Степан, который был в доме всем, и денщиком, и поваром, и костеляншей, и дворником, и садовником, и горничной, и уборщицей, и кучером, готовил завтрак для барыни и Марусина, новые знакомые продолжали во дворике процесс знакомства и сближения. Для людей, намеревавшихся жить под одной крышей, это являлось настоятельной потребностью. «У вашего дома», — начал было фразу Вахлаков, но хозяин дома перебил его. «У твоего дома. Неужели боевые друзья будут обращаться друг к другу на «вы»?» «Спасибо тебе», — с чувством произнес Вахлаков. Боевые соратники обменялись крепким рукопожатием. «Так вот, у твоего дома стоит экипаж Марусина. Он что, у тебя?» — полюбопытствовал фабрикант. «Он у нас часто бывает». «А как ты узнал, что это его экипаж?» «Каждый его рысак в два раза дороже моего авто». «А что Марусин у тебя делает?» «Да сидит с моей женой, он мой старинный друг. Можно сказать, друг детства. Мы с ним тоже очень дружны. Подумай только, как тесен мир. Несчастный, что с ним сделала любовь? Представь, он влюблен в замужнюю женщину и влюблен безнадежно». «Странно. Что он от меня это скрывает? Кто же ему мешает? Муж?» — поинтересовался Чугуев. «Нет, его проклятая робость с женщинами». «А кто она, ты знаешь?» «Да нет, он мне ее не называет. Скрывает имя своей избранницы». «Прервем мужские сплетни, на секунду заглянем в столовую. Там Степан в белоснежном женском переднике, напяленном на старый солдатский китель, прислуживал хозяйке и гостю». «Угощайся, Павел Петрович». «Спасибо. Степан, ты же знаешь, я мясо не ем», — с укором сказал Марусин. «Барни ест», — парировал слуга. И снова двор. Чугуева озарила. «Замужняя женщина? Да это моя жена!» «Невероятно! Такого поворота Вахлаков не ожидал. Держу пари, что это она, Аглая. Иди сюда», — позвал супругу артиллерист. Аглая выглядывает в окно, жуя бутерброд. «В чем дело?» «Чугуев, я тебя насмешу. Забавная новость». «Аглая, что такое?» Вздрагивает, видя Вахлакова, который кланяется и кивает головой. «Кто это?» Чугуев спохватывается. «Хочу познакомить тебя. Андрей Ильич Вахлаков, фабрикант. Представляешь, что я сейчас узнал? А оказывается, Марусин влюблен в тебя!» «А кто тебе сказал?» Чугуев, указывая на Вахлакова. «Он!» Аглая удивляется. «Вы?» Вахлаков протестует. «Виноват!» «Я не мог сказать того, чего не знал!» Чугуев, Аглая. «Ты, наверное, этого и не подозревала?» Аглая очень спокойно. «Я?» «Напротив, я это давно знаю!» Чугуев удивлен, с раскрытым ртом смотрит на Вахлакова во все глаза, потом на жену. «Ты разве знала, что Марусин влюблен в тебя?» Аглая равнодушна. «Ну, конечно». Чугуев, начиная гневаться. «Разве он тебе об этом говорил?» Аглая. «И не думал. Можно сомневаться в любви человека, который говорит, я вас люблю. Но тот, кто делает все, чтобы ее скрыть, тот любит истинно. Но это герой не моего романа». Чугуев вдруг начинает смеяться. «Я-то дурак! Советовал ему обратиться в клинику для душевнобольных, а он...» — хохочет. Вахлаков. «У вас очень умная жена». Чугуев. «Пойду приготовлю контракт». Аглая. «Да, ты знаешь, господин Вахлаков снял у нас бельетаж. Мы с Андреем знакомы еще со времен русско-японской войны. Вы подождите, я сейчас». Аглая и Андрей Ильич некоторое время ждут, пока стихнут шаги Чугуева. Потом Аглая вводит Вахлакова в свой будуар. «Вы тоже воевали?» Вахлаков. «Да так, служил по интендантской части, поставлял в армию шинельное сукно». Аглая. «Так вы сняли у нас квартиру?» Вахлаков. «Да». Аглая бросается в его объятия громко. «Милый, вы гений!» Вахлаков тревожно оборачивается. «Тише, тише, он услышит». Аглая. «Да что вы! Он совсем оглох около своих пушек». Вахлаков. «Не правда ли отличная мысль? Вчера, когда вы пришли ко мне на Таврическую, Вы так боялись, что вас кто-нибудь заметит. Аглая, я была совершенно права. Представьте, в вашем доме как раз живет приятель моего мужа. Вахлаков, не может быть. Аглая, да. Он только что был у нас. Он видел меня, когда я входила к вам. К счастью, мой муж не обратил внимания. Вахлаков, ну теперь нечего бояться. Вы больше не будете выходить из дома. Стук в дверь. Влюбленные отскакивают друг от друга. Вахлаков прячется в гардеробной, расположенной за будуаром. Аглая. «Войдите!» Дверь открывается, и Марусин робко заглядывает в будуар. Марусин. «Завтракать без вас совсем неинтересно. Вы меня забыли!» Садится, любуется Аглая. «Вы невозможно красивы!» Аглая, пытаясь разрядить обстановку, старается поскорее выдворить Павла Петровича из будуара. Она столь поспешно закрывает за собой дверь, что невольно прищемляет руку Марусина. Тот начинает стонать. Аглая, не замечая прижатой руки, старается прикрыть дверь поплотнее, чтобы гость не обнаружил спрятанного Вахлакова. Орнитолог от боли начинает вопить благим матом. «Что с вами?» — участливо вопрошает владелец особняка, из всех сил прижимая дверь. «Рука!» — хрипит Марусин. Аглая вскрикивает и отпускает дверь. В столовой Аглая Никитична накладывает лед в салфетку и прижимает ее к поврежденной руке Марусина. Тот на седьмом небе от счастья. «Какая радость, что вы прищемили мне руку!» Аглая, вздыхая, исполняет роль санитарки. «Не говорите глупостей. Она у вас уже посинела. Если бы я был скульптором, я бы слепил с вас фигуру сестры Милосердия», — блаженно произносит Павел Петрович. Вахлаков тем временем вышел из плена и устремился на поиски Аглая. Напевая «Мальчик резвый, кудрявый, влюбленный», он буквально влетел в столовую. «Здорово, Маруся!» — поприветствовал приятеля Андрей Ильич. Марусин вскочил, как на пружинах. «Ты? Ты? Что ты тут делаешь? Ты разве знаком?» «Что с тобой? Отчего ты такой смущенный?» — невинно спросил Вахлаков. «Я? Нет, нет, неправда. Ты, небось, думаешь, но...» Тут Марусин отвел друга в сторону и понизил голос. «Это не она». «То есть как это не она?» — громко спросил Андрей Ильич. «Вы ошибаетесь, Павел Петрович. Это я», — вмешалась в беседу Аглая. Наступила пауза. «Вы, по-моему, собирались уйти, господин профессор?» — намекнула Аглая. «Мне с вами хорошо», — простодушно ответил профессор. «Если у вас дела в Академии наук, например...» — Аглая продолжала гнуть свою линию. «Нет, да, но я могу отложить». Марусин решительно не понимал намеков. Тогда вмешался Вахлаков, который сообразил, что отделаться от влюбленного орнитолога не удастся. «Аглая Никитична, вы просили меня приобрести билеты в Мариинку на Шаляпина в роли Мефистофеля. Так вот сообщаю вам, нет никакой возможности. Аншлаг». Аглая на лету поняла замысел любимого. «Какая жалость! А я так хотела послушать Шаляпина, и именно в роли Мефистофеля. Я так люблю этого певца». Профессор, что называется, заглотил наживку. «Аглая Никитична, вы пойдете в Мариинку и услышите Шаляпина в роли Мефистофеля». С этими словами он рванулся из столовой, неловким движением задев скатерть. Все, что стояло на столе, посуда, ножи, вилки, еда и питье, все полетело шумом и звоном на пол. Влюбленные проводили глазами сбежавшего Марусина. Андрей Ильич взял Аглаю за руку и повел ее в гостиную. Они осторожно ступали среди черепков и осколков, хлеба, сахара, яиц, ветчины и овощей, причудливо разбросанных по полу. «Видите, родная моя, как это просто!» — скромно заметил Вахлаков. «Вы титан!» — поддакнула Аглая Никитична. «Я вас люблю!» Вахлаков привлек женщину к себе. В порыве чувств Аглая сделала нервное движение, и фонограф пришел в движение. Аглая и Андрей Ильич не заметили того, что их последующий разговор фиксировался на валик. «Что может быть выше любви?» — воскликнула дама. «Когда же?» — страстно прошептал фабрикант. «Сегодня вечером». Я уже начал ждать, — нетерпеливо сказал Вахлаков. — Я скажу Филиппу, что буду обедать у матери, а потом поеду с ней в театр. До вечера, ненаглядный. — Как вы думаете, муж не догадается? — Надеюсь. — Он у меня не Филипп, а Филя. Просто Филя. — Значит, до вечера на Таврической 5. — На Таврической 5. — как эхо нежно откликнулась Аглая. Слышен кашель Чугуева. Аглая и Вахлаков быстро отскочили друг от друга. Чугуев вошел с контрактом в руке. — Я подготовил контракт. Ознакомься с ним и завтра подпишем. Вахлаков кладет контракт в карман, берет шляпу. — Сударыня, я очень рад, что познакомился с вами, — Аглая ответила церемонно. — Надеюсь, мы будем добрыми соседями. — Я тоже надеюсь. Будьте здоровы. До скорого свидания. Поклонившись, Вахлаков покинул особняк. Из окна своего дома супруги Чугуевы наблюдали, как фабрикант подошел к своему авто и уселся на сиденье рядом с шофером. — Воспитанный человек, — стараясь быть равнодушной, сказала Аглая. — Очень мил. Хотя мне его жаль. Еще молод, а уже импотент. — Откуда ты знаешь? — вскричала Аглая, чуть было не выдав себя излишней горячностью. — Кто тебе сказал? В этот момент Вахлаков увидел в окне супружескую пару и нажал клаксон в знак прощального приветствия. Авто рвануло с места. — Он сам мне сказал, — поведал Чугуев. — А теперь, ради бога, дай мне кончить мое звуковое поздравительное письмо. Я заеду к портнихе, потом буду обедать у матери. — Возвращайся только пораньше, — настраивая фонограф, — сказал Филипп Иннокентич. — Из театра прямо домой, — согласилась жена и буквально испарилась из комнаты. Чугуев поменял диафрагму на фонографе. — На чем же остановился? — А, мой валик кончился, значит, я его не остановил. — Посмотрим. Он завел инструмент, и из раструба послышалось. — Дорогая матушка, очень беспокоюсь о вашем драгоценном здоровье и хочу... Внезапно голос Чугуева прервался репликой Аглаи из фонографа. «Ах, что может быть прекраснее любви?» Не станем снова воспроизводить разговор влюбленных, который услышал обманутый муж. Но Чугуеву было больно смотреть. Он метался по гостиной, натыкаясь на мебель. «Кто этот мужчина? В доме были Иваницкой. Он не знает Аглаю. Вахлаков? Он был у нас впервые, я их сам только что познакомил. И потом женщина для него в прошлом. Неужели это герой не моего романа? Ах, лицемерка! Ах, притворщица! А друг детства? Хорош, негодяй! Аглая! Степан!» На глазах бравого вояки появились слезы. «Что прикажете?» — вбежал в гостиную Степан. «Где барыня?» — прохрипел подполковник. «Только что уехал на извозчике». «Хорошо, хорошо, ступай!» Чугуев продолжал метаться. «Помчалась к любовнику, мерзавка! Но к кому из них? К кому?» В этот момент в дом ворвался один из подозреваемых, а именно друг детства, Павел Петрович Марусин. Он метнулся к роялю и заорал. «Аглая Никитишна, идите сюда, скорей! Федор Иванович, прошу!» И Марусин заиграл на рояле вступление к арии Мефистофеля из оперы Шарля Гуно «Фауст». Из прихожей в оперном костюме красного цвета вошел двухметрового роста черт с рожками на голове и запел феноменальным басом «На земле весь род людской чтит один кумир священный, он царит над всей вселенной, тот кумир телец золотой». Остолбеневший Степан смотрел и в ужасе крестился. Заплаканный Чугуев попросту не выдержал этого кошмара и бухнулся в обморок. А нанятый Марусиным Федор Иванович Шаляпин продолжал голосить: «Люди гибнут за металл, сатана там правил бал».